Вымощенный камнем тракт взбирался на небольшой, но крутой холм. Еще один побольше вздымался справа от меня. Вдалеке виднелись горы, а пшеничные поля тянулись, насколько хватало глаз. Я ожидала, что ближайший город можно будет увидеть с вершины холма. Я распростёрла руки, наслаждаясь утренним солнцем, ласкающим мою спину. Шагала я в безмолвном одиночестве. Ага, в одиночестве. Я была одна, и это не так уж и плохо. Амелия и Зел отправились в Сейрак вдогонку за Сильфиль. Мы решили, что так будет проще. Последняя наша битва с Рашатом состоялась 4 днями ранее, а Амелия и Зел ушли на следующее утро после нее. Пока я шла по пустынному тракту, меня осенила мысль. Я остановилась и огляделась вокруг. Я бывала здесь раньше, с Гаури, во время нашего совместного путешествия в Сейрак. Так как меня здесь опять готовились атаковать враги, место, похоже, было проклято. «Вы источаете жажду крови, генерал?» — сказала я ветру. «Если вы пытались устроить мне западню, то только что заработали большой жирный неуд». Его голос раздался позади меня. «Я не вижу твоих спутников», — заметил он. Я медленно повернулась к нему. Моя мантия развивалась на ветру. Он стоял в своей драконьей чешуйчатой броне, яркий пейзаж за спиной придавал его виду еще большую внушительность. Я пожала плечами. «Я отправила их вперед, в Сейрак. Я знала, что они долго не протянут, если останутся со мной». Губы Рашата искривились в улыбке. «О!» – произнес он. «Значит, ты наконец приготовилась к своей смерти!» «Чего? Вернись в реальность! Это значит, что я готова действовать всерьёз и покончить с тобой в одиночку! Спасибо, но меня одной более чем достаточно для такого, как ты!» Рашат фыркнул. «У тебя острый язычок, а? Но тем не менее...» «Мы закончим все здесь!» Завершила я фразу за него, отпрыгивая назад и творя заклинание. «И я предпочитаю именно так!» Рашат раскрыл левую ладонь и выпустил в меня множество шаров света. Я прыгнула в сторону. Мгновение спустя шары Рашата врезались в камень тракта и пробили множество дыр в земле. «Я смогу сделать это за один удар!» – подумала я. «Один удар, Лина!» Я задержала дыхание и высвободила заклинание. «Драгонс Лайф!» – воскликнула я. Рашат немедленно подколол. «Я же говорил, это бесполезно, Лина Инверс!» Я знала, что пытаться ударить его было пустой тратой времени, так что я целилась не в него. Мой алый луч взорвался в земле у его ног. Бум! Ветер заколыхал траву, распространяясь от места взрыва. Я знала, что это не причинит урона демону Рашату. Прежде чем возмущение от взрыва улеглись, я сотворила свое заклинание и бросилась сквозь облако пыли прямо на него. Когда я вылетела из него, прорвавшись через стену пыли, я увидела Рашата, смотрящего на меня с отдаления. «Ты хотела ослепить меня?» проворчал он, готовясь создать с помощью меча ударную волну. Он хотел вынудить меня отступить, чтобы снова занять хорошую позицию. Как будто я собиралась ему это позволить. Я снова ринулась на него, набирая скорость, и закрыла глаза. Я услышала шокированный крик. «Что?» – выпалил он. «Если он все же послал бы ударную волну в меня, то я бы умерла в ту же секунду, и я знала это. Вшох!» Ударная волна пришла спустя секундную заминку, без вреда пройдя мимо моего правого уха. Я знала это. Мои неожиданные действия не сбили его прицел, он намеренно промазал мимо меня. Я открыла глаза снова, чтобы увидеть, как он стоит прямо передо мной. Его лицо одновременно выражало нерешительность и шок. Я активировала свое заклинание. «Рагноблейд!» – выкрикнула я. «Вжик!» Клинок тьмы пронзил Рашата прямо в грудь. Рашат глухо произнес: «Почему ты?» Я триумфально улыбнулась ему, не обращая внимания на страдальческое выражение его лица. «Очень плохо, Рашат», – усмехнулась я. «Кажется, из тебя никудышный актер». Его взгляд потемнел. «Но, может быть, нечестно будет сравнивать тебя с Кселосом и Фибрицо?» «Генерал». «Да и стоит ли мне тебя так называть?» Я подняла бровь. «В конце концов, ты теперь лейтенант на службе повелителя Ада Фибрицо, не так ли?» «Что?» – пробулькал Рашат. «Так я была права. Невозможно, чтобы он действовал из мести с Дракона Хаоса. Он преследовал меня, потому что Фибрицио приказал ему это. В этой истории было слишком много нестыковок. Если бы он хотел убить меня просто наперекор Фибрицио, зачем нужно было ставить охранный знак в городе и отступать, когда он был разрушен? Раз планы Дракона Хаоса полностью провалились, можно было просто, хотя и довольно жестоко, разнести весь город, чтобы избавиться от меня. Однако он последовательно отступал, когда моя магическая энергия была близка к нулю. Так произошло и в последний раз, когда он сознательно не защитил Малдирак и выбрал отступление. Но не только это приблизило меня к разгадке. Рашат всегда ждал несколько дней, прежде чем атаковать снова. Таким образом, ко времени следующей битвы мои магические силы всегда были восстановлены. Все его фразы по типу «Я собираюсь убить тебя» были лишь словесным мусором. Он всегда сосредотачивался на Амелии и Зеле в ходе боя, меня же атаковал чисто символически. Все это могло значить только одно – он ломал чёртову комедию. Первым серьезным доказательством того, что он работал на Повелителя Ада, было то, что мое пламя Гаава не сработало. Если заклинание, черпающее силы у дракона Хаоса Гаава, более не работает, то это означает, что Гаав полностью исчез. Видимо, Повелитель Ада уничтожил парня без остатка. И хотя я многого не знал о том, как демоны подчиняются другим демонам, то, что чистокровные Мазоку, Рашатор Альтаак, подчинялись Гааву вплоть до предательства Рубинаокова Шабранигда, скорее всего, значило, что их верность своему создателю абсолютна. То, что в душу дракона Хаоса примешалась человеческая воля, не значило, что они свободны от служения ему. И с исчезновением Гаава кому бы стал подчиняться Рашат? По умолчанию я решила, что это был повелитель Мазоку этого мира, владыка демонов Севера, Рубинаоки Шабранигда. И кто был под его началом? Мозговой центр некого проекта, повелитель Адафибрицо. «Кажется, я попала в точку», – процедила я сквозь зубы, прежде чем рубануть горизонтально клинком тьмы. Воздух сотряс крик, тело Рашата обернулось вихрем красных частичек, рассыпавшихся по зеленой траве вокруг меня. Я вздохнула. Сначала для Гаава, затем для Фибрицо. Генерал Рашат до самого конца был лишь марионеткой. На самом деле это было печально. Работая на Фибрицо, он не был способен убить меня. Именно поэтому я отпустила Амелию Зела вперед. И хотя Рашат, наверное, мог бы избежать одного Рагноблейда, мой Драгонслейв замаскировал мое сближение и сотворение Клинка Пустоты. Когда я закрыла глаза, это заставило его заколебаться. Он промахнулся ударной волны намеренно, в качестве предупреждения. Но я просто воспользовалась его заминкой и убила его заклинанием. Мне было почти жаль этого парня. По крайней мере, цель Повелителя Ада стала намного понятней. Он отправил Рашата, чтобы испытать меня и загнать в угол. Рашат просто не был достаточно хорошим актером, чтобы справиться с этой работой. Мой взгляд вернулся обратно к тракту, который убегал вперед. В далеком конце этой дороги лежал Сайраак. Город призраков ожидал меня... И повелитель Адафибрицо, к несчастью.